Машина дернулась и медленно покатилась вперед. Шла она ровно, правда, подвеска оставляла желать лучшего. Как только съехали с накатанной дороги на проселочную, трясти начало безбожно. У задремавшего Орлова даже зубы пару раз клацнули. До места мы добрались не скоро. Уже начало смеркаться, когда туша здоровенного червя показалась в свете фар. Вокруг нее хлопотали оставшиеся без домов крестьяне. Они разбирали уцелевший скарб и складывали его в телеги. Глеб остановил машину там, где дорога превращалась в глубокие борозды, оставшиеся от нашего с Полозом сражения. Дальше проехать не получилось бы при всем желании водителя. Тут нужен внедорожник, а не антиквариат автомобилестроения. Я уже хотел разбудить Орлова, когда капрал Нечаев коснулся моего плеча. «Позвольте вас на пару слов, граф», — тихо сказал он. «Мы вышли из машины. Капрал закурил, предложил мне, но я отказался. Мы отошли от автомобиля. Крестьяне вдалеке опасливо косились на нас, но ограничивались вежливыми поклонами и продолжали заниматься своими делами. Не знаю, как вы напоили князя, но он даже в таком состоянии способен попасть белке в глаз с 50 шагов», — задумчиво протянул Нечаев, выпуская струйку белого дыма. «Так что ваша уловка не изменит итог дуэли. Во-первых, я и сам хорошо стреляю, а во-вторых, у меня другие планы». «Любопытно». Нечаев сделал глубокую затяжку и посмотрел на мертвого Полоза. «Какие же? Не стреляться вовсе», — честно ответил я. «Империя только потеряет, если кто-то из нас погибнет. Если погибнет князь, то мы лишимся талантливого полководца», — согласно кивнул Нечаев и неприятно улыбнулся. «А ваша репутация, дорогой граф, такова, что всем станет только лучше, если вы покинете этот мир». Хотя он вновь взглянул на тушу Полоза, вынужден признать, определенные таланты у вас имеются. «Это интригует», — говорил Нечаев вкрадчиво, спокойно, практически не меняя тона, да и глядел уверенно и немного отстраненно. «Знакомые повадки. Вы ведь не просто капрал», — я недоверчиво прищурился. Вместо ответа Нечаев улыбнулся. В этот раз улыбка была радушной. Он посмотрел мне через плечо. Выражение темных глаз за стеклами очков потеплело, да и тон стал совершенно иным. «А мы как раз собирались вас будить, ваше сиятельство. Князь Орлов не пропускает дуэли». Григорий прошел мимо нас и присвистнул, глядя на Полоза. «Серьезная тварюга», — одобрительно кивнул он. «Такую не каждый управитель драгуна в одиночку сдюжит. Мы обычно их в паре бьем». «Что ж», — князь повернулся ко мне. «По крайней мере, перед смертью ты совершил настоящий подвиг, Воронцов. Я лично доложу об этом государю-императору». «Спасибо, теперь-то мне намного легче», — пробормотал я. «Всегда пожалуйста», — Орлов сделал знак Нечаеву. «Петр, подай пистолеты. Начнем здесь и сейчас. Пусть герой падет на месте боевой славы». «Ты так уверен в победе?» — скривился я, уже смирившись с происходящим. В ответ князь лишь презрительно фыркнул. «Господа», — Глеб появился между нами с широкой лакированной коробкой. Нечаев подошел к ней первый и открыл. На бархатистом дне в специальных нишах лежали два длинных вычурных пистолета. Он покрутил их в руках, проверил и предложил нам. «За качество и состояние оружия я ручаюсь», — важно произнес Орлов и сделал приглашающий жест. «Бери любой, оба исправны и точны». Я выбрал тот, что сверху. Оружие оказалось тяжелым, но очень приятно лежало в руке. Стрелять из такого мне никогда не приходилось, поэтому шансы на успех у князя были нешуточные. Но, чем черт не шутит, однозарядный, я повертел в руках пистолет. «Да», — кивнул Нечаев, — «если после того, как отстреляетесь, оба останетесь на ногах, я перезаряжу и...» «Тебе не придется», — Орлов взял оружие на изготовку. «Все решит один выстрел. Мой». Я с трудом подавил желание дать заносчивому князю в челюсть. Уж больно раздражала его самонадеянность. Меня тоже не пальцем делали, и скоро Орлов в этом убедится. И пусть я не был уверен, что дуэли разрешены, сейчас меня это совершенно не интересовало. Пока мы с князем смотрели друг на друга, Нечаев отмерил нужное расстояние и пригласил нас. «Господа, к барьеру». Мы разошлись. Я встал на указанное капралом место и посмотрел на оппонента. Орлов держался легко и непринужденно. Причем дело было вовсе не в количестве выпитого. Всем своим видом князь демонстрировал уверенность, так что не приходилось сомневаться, что дуэли ему не в новинку. «Граф Воронцов оскорбил невесту князя Орлова, посему тот стреляет первым», — сообщил Нечаев. «Последнее слово», — вскинул бровь Григорий, глядя на меня через мушку прицела. «Дирижабль», — брякнул я первое, что пришло на ум. Нечаев хмыкнул, Князь же покачал головой. «Прощай, граф», — сказал он и нажал на спусковой крючок. Громыхнуло. В тот же миг время вокруг меня замедлило свое течение настолько, что я видел, как тяжелая пуля пролетает мимо меня. Едва угроза миновала, как все вновь ускорилось. Пуля с шипением растворилась где-то в темноте. Проклятие. Орлов уставился на оружие так, будто оно было виновато в его промахе. Я же стрелял из него десятки раз и всегда бил в цель. Целью была стена сарая, внутри которого ты стоял, с иронией оценил я меткость оппонента. И как ты до своих лет-то дожил. И снова Нечаев наградил меня едва заметной ухмылкой. Происходящее его явно развлекало. Князь Орлов же веселья капрала не разделял. Он поджал губы и холодно произнес. «Будешь острить или стрелять?» Князь выпрямился, гордо вскинул голову и демонстративно выпятил грудь. Я прицелился и положил палец на спусковой крючок. Орлов обречен. С такого расстояния я не промахнусь. Разве что оружие не пристреляно или не испорчено как-то иначе. Ощутив на себе чужой взгляд, я посмотрел на Нечаева. Тот не скрывал своего любопытства и глядел на меня поверх очков. Стоявший с ним рядом Глеб напрягся и запустил руку под полу пиджака. Не знаю, что задумала эта парочка, но у меня свои правила. Резко подняв руку, я выстрелил в воздух. Оружие дернулось. Пуля ушла в закатное небо, оставив после себя лишь едкий запах пороха. «Как это понимать?» — возмутился князь. «Как хочешь, так и понимай», — отмахнулся я. «За то, что невесту твою обидел, извини, но на большее не рассчитывай. Стреляемся еще раз», — потребовал Орлов. «Петр, заряди». «Погоди, князь», — осадил я заносчивого аристократа. «Ты же сказал, что все решишь одним выстрелом». «Я не путаю, никак нет». С услужливой улыбкой неожиданно поддержал меня Нечаев и обратился к князю. «Ваша светлость, все мы являемся свидетелями сказанного, и ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что вы – человек слова, и никогда его не нарушите. Смею заметить, решающий выстрел был сделан и, черт тебя дери, Петя». Князь с досады швырнул оружие на землю, прямо под ноги невозмутимому капралу. «Ты же все проверил». «Так и есть», – убедительно кивнул тот. «Тогда почему пуля ушла мимо?» «Возможно, от того, что ваша светлость по достоинству оценил качество водки графа Воронцова». Петр говорил вежливо и нисколько не меняясь в лице. Князь воинственно засопел, но потом вдруг широко улыбнулся. «А ведь и правда, водка-то отменная. Граф, найдется у тебя еще?» «Найдется», — уверенно ответил я, нисколько не сомневаясь в том, что Прохор наизнанку вывернется, но раздобудет еще пару графинов. «Но только при условии, что больше никаких дуэлей. Я слово держу. Один выстрел, так один. Но в ближайшее время заглянешь в столицу и принесешь свои извинения моей невесте лично», — наказал мне князь. «Если к тому времени ваша светлость не найдет другую», — сухо заметил Петр. Князь Орлов скривился, но никак не прокомментировал сказанное. «Обратно в имение. Сегодня будем пить», — бодро выдал князь и снова подкрутил усы. «Терпеть не могу ездить по ночам. Ты же не против, если мы задержимся до утра?» «Все же решил спросить он моего мнения. Буду только рад». Орлов кивнул и пошел к машине. Глеб поспешил за ним. Нечаев подобрал брошенный князем пистолет, отряхнул и вернул в коробку. Потом попытался взять мое оружие, но я придержал пистолет за ствол. «Это же не случайность, так? Не понимаю, о чем вы?» — отозвался капрал, продолжая мягко тянуть оружие на себя. «Случилось ровно то, что случилось. И что же я должен за это? Даже после переноса сознания в чужое тело в чудеса я не верил, особенно если к ним причастны люди». «Возможно, услугу», — уклончиво ответил Петр. «И какую же?» Я все же выпустил пистолет и позволил Нечаеву убрать оружие обратно в коробку. «Исключительно ту, что послужит на благо Российской империи». Нечаев со щелчком захлопнул крышку. «И лишь тогда, когда потребуется. Не переживайте, вас известят». 4. Под монастырь. Проснулся я от чьих-то причитаний. Голова раскалывалась, во рту пересохло, а по телу растеклись неприятные ощущения. Оно и не мудрено, ведь я уснул прямо в кресле у камина. И сколько мы вчера выпили, или уже сегодня. За окном вовсю светило солнце, и весело щебетали птички. Несмотря на тяжелое похмелье, денек обещал быть хорошим. Я встал, с хрустом потянулся и огляделся. Гости куда-то подевались. «Надеюсь, это не князь там воет за стенкой, Прохор». Позвал я и тут же скривился от звука собственного голоса. В больной голове будто бомба взорвалась. Никто не отозвался. Зря орал, выходит. Снова повышать голос не хотелось, поэтому я отправился на поиски хоть одной живой души в видавшем и лучшие времена особняке. В просторных и некогда помпезных залах сейчас было пустовато. Ощущалось запустение и отсутствие некоторых вещей, их будто совсем недавно вынесли и куда-то дели. Памятуя о словах Прохора касательно плачевного финансового состояния рода Воронцовых, вещи, скорее всего, банально продали. Но это меня сейчас заботило меньше всего. Ориентируясь на звук, я вскоре отыскал источник непрекращающихся стенаний и всхлипываний. Им оказалась уже немолодая полная женщина. Она сидела, судя по убранству, на кухне, резала лук и самозабвенно роняла в небольшой тазик не только мелко нашинкованное растение, но и собственные горючие слезы. Меня она не заметила. А что, соль закончилась? Полюбопытствовал я. Женщина вздрогнула и затравленно посмотрела в мою сторону. «Барин», она попыталась встать, но я жестом велел ей этого не делать. «Есть соль, барин. А вам зачем?» Шутку она, очевидно, не оценила. «Ну да ладно». Судя по виду, женщине сейчас не до юмора. Плакала она точно не от лука. «Что стряслось? Обед готовлю». Женщина тщательно пыталась сдержать слезы, но это ей не удавалось. «А ревешь чего?» Я нашел в шкафу мытые стаканы и кувшин с водой, то, что надо. «Барин, я сейчас налью». «Да сиди ты, чай не без руки». Я выпил, вытер губы пропавшим табаком рукавом и повторил свой вопрос. «А ты у нас, Евдокия?» «Я, кухарка». «И почему ты плачешь?» «Не могу сказать, барин». «Вы ругаться станете?» «Не стану», пообещал я. Женщина с сомнением посмотрела на меня, но все же решилась. «Вам давеча плохо было?» Шмыгнула она покрасневшим носом. «И Демитка, сынок мой, в монастырь ходил, чтобы батюшку к вам пригласить. А он не пришел, потому что гореть в аду мне и всей моей семье», кинул я, вспомнив вчерашний рассказ Прохора. «Точно так, да», закивала Евдокия, но тут же спохватилась. «То есть это я не про вас, барин, и не про семью вашу», затараторила она, напрочь позабыв о луке. «Я про то, что батюшка не пришел. Вы не подумайте чего, мне все нормально. Говори дальше, о своей проблеме», прервал я словесный поток, направляя мысли женщины в былое русло. «Простите», виновато потупилась она и снова шмыгнула носом. «Вчера вам лучше стало, но я Демитку снова в монастырь отправила, чтобы попросить старцев о здравии вашим помолиться, да и просто узнать, не надо ли им чего, а то давно от них вестей не слышала. Сыночек мой вчера днем уехал, а домой так и не вернулся». Руки и плечи Евдокии затряслись. Секунда, и она снова разрыдалась. «Найдем мы твоего сына, не переживай», успокоил я кухарку. «Скажи лучше, где Прохор? Я его в монастырь пошлю». Прохор пошел мужиков по деревням собирать, чтобы тушу полоза разделать, да кровь сцедить. «Вы вчера с князем сговорились и продали ему червяка дохлого, на медне приедут за ним, подготовить надобно». «Так, ладно», я почесал затылок, «а кто еще тут есть?» «Только мы с вами, да порченные в подвале», ответила женщина. «Еще Демитка мой». «Мда уж, дефицит кадров налицо». «А гости где?» Быстро сменил я тему. «Князь и его спутники рано утром уехали. Тот, который в очках, его сиятельство в машину погрузил и увез. Вас велел не будить, но передал, что скоро с вами свяжется». «Ага», неопределенно буркнул я, вспомнив хитрый взгляд Нечаева. «Ведь так и не сказал, кто он таков. Но человек непростой, это точно». «Барин», отвлекла меня от размышлений кухарка, «можно я Прохора попрошу в монастырь сходить? Вечером он вернется и...» «А до вечера ты будешь в еду слезы лить? Я Олежку пошлю». Покрасневшие глаза женщины широко раскрылись, а румяные щеки побледнели. «Вы что же, хотите порченого на святую землю отправить? Не можно так поступать, барин. И что мне, самому теперь идти?» Возмутился я, на что кухарка испуганно опустила голову и снова тихонько заплакала. Я коснулся ее плеча, чтобы успокоить, но сделал только хуже. Евдокия испуганно вздрогнула и отстранилась, будто ожидала удара. Она сжалась и мелко задрожала. Неужто прежний Воронцов и на нее руку поднимал? Вот же гнида. «Спокойнее, найду я твоего сына. Долго до монастыря идти?» Мне в голову пришла шальная мысль воспользоваться драгуном. Но едва ли древний доспех обрадуется, если его разбудит не ради битвы. Чего доброго, убьет меня, как старого хозяина. «Сами, Евдокия, кажется, не поверила своим ушам». Я утвердительно кивнул, налил в чистый стакан воды и подал ей. «Прохор говорил, что вы изменились, барин, но я не верила», пролепетала кухарка. До монастыря быстрее будет на лошадке добраться. Демидка вашего коня в чистоте содержит, скорее сам не поест, но его завсегда накормит. Еще бы знать, как на нем скакать, пробормотал я. Что вы сказали? Не расслышала кухарка. Веди, говорю, меня на конюшню. Запамятовал я, где она. Сейчас, сейчас, засуетилась Евдокия. Она отложила готовку, вытерла полные руки о фартук и вышла из кухни. Я зашагал за ней, по пути запоминая дорогу. Мы вышли из особняка, свернули направо, потом еще раз и, миновав узкую тропинку вдоль неухоженной живой изгороди, оказались в конюшнях. Все стойла кроме одних пустовали. Вот тут обычно Зорька стоит, лошадка Демидкина. Он на ней вчера уехал. А вот тут ваш демон. Подходящее имечко. Я встретился взглядом с темными глазами огромного вороного жеребца с пышной гривой. Красивое и сильное животное смотрело на людей грозно и раздувало ноздри. Особенно недобро конь таращился на женщину. Если от ворот прямо идти, то там тропинка будет у леса. Евдокия начала медленно пятиться назад. Там еще путевой столб рядом стоит. Вот с той тропы не сворачивайте и до монастыря доберетесь. Понял, я кивнул и осмотрел коня. Ездить верхом мне прежде не приходилось, а на этой зверюге даже седла нет. А как мне его подготовить? Тоже запамятовали? Евдокия остановилась, но по ее лицу было видно, что она предпочла бы вернуться на кухню. Вроде того, я подскажу. Много раз видела, как Демидка Зорьку уседлает. Все запомнила и вас научу. А может ты сама? Предложил я, на что кухарка замотала головой так, что ее румяные щеки затряслись. Не в жизнь, барин. Демон только вас да Демидку к себе подпускает. Я к нему даже близко не подойду, хоть что делайте. Мне оставалось только вздохнуть. Впрочем, Евдокия оказалась хорошим учителем, а конь действительно не проявлял ко мне никакой враждебности, правда продолжал темным глазом коситься на стоявшую в стороне кухарку. У меня даже сложилось впечатление, что, несмотря на травоядную природу, демон хотел ее сожрать. Едва приготовления были закончены, как Евдокия поспешила прочь. «С Богом, барин!» Пожелала она и едва ли не выбежала из конюшен. Я же подошел к коню и погладил благородное животное по мощной спине и шее. «Ты уж не обессудь, ездок из меня никакой», — поведал я демону, выводя того наружу. Но, несмотря на скептический настрой, стоило мне поставить ногу в стремя, как тело само подалось вперед, подтянулось, и я легко опустился в седло, словно лет 10 занимался конным спортом. «Мышечная память, что ли?» Пробормотал я, уверенно управляя конем, который рысцой поскакал вперед. Евдокия стояла на крыльце и смотрела мне вслед. На ее круглом лице тревога смешалась с надеждой. Хорошо бы найти ее сына целым и невредимым. А еще неплохо управиться с этим делом побыстрее и съесть хотя бы ужин. Я подстегнул коня, и он перешел в галоп. Свежий ветер бил в лицо, мимо проносились живописные пейзажи, а на душе становилось особенно хорошо. Но все это закончилось, когда впереди, за лесом, начали маячить серые стены монастыря. Скакал я довольно долго, но внутреннее чувство тревоги омрачило радость от достижения цели. Слишком уж тихо было вокруг. Даже лесные птички притихли, а конь подо мной занервничал. Он продолжал идти вперед, но то и дело тревожно косился на седока. Наплевав на предрассудки, я подъехал к воротам и, спрыгнув с коня, потянул на себя ручку. Створка не поддалась, пришлось постучать. Потом еще раз, и еще, ничего, эй, есть кто? Вопрос остался без ответа. Я сел на коня и объехал вокруг монастыря. Глухая стена и никаких признаков жизни. Следов Демида тоже найти не удалось. Сквозь землю что ли они провалились вместе с кобылой? Вернувшись к воротам, я встретил незнакомого мужчину. Он как раз выходил из леса, но шел не по дороге, а выбрался из чащи. Носил он простую крестьянскую одежду, да и виду был неприметного. На поясе висел простой нож, на плечо взвален мешок, с виду тяжелый. «Эй, мил человек, здесь всегда так тихо!» — окликнул я мужика. Тот вздрогнул, сделал пару шагов спиной вперед, но в последний миг передумал возвращаться в лес. Он внимательно осмотрел меня и поправил свой мешок. «Монахи тишину любят», — нервно улыбнулся он и запоздало добавил: «Барин, у меня к ним дело. Я человека ищу, звать Демидом. Прискакал сюда на лошади». «Не видал?» — сразу же ответил мужик и покачал головой. Он старался держаться непринужденно, а вот я наоборот напрягся. Даже если мужик не местный, часто ли тут графы ищут обычных людей? Почему мой вопрос не смутил незнакомца? «А ты сам откуда?» Я подъехал чуть ближе. «Не местный я, а иду из деревни», — мужик указал рукой себе за спину, — «к куме погостить приехал. Она сказала, что старцам работники потребны, вот я и решил подсобить им». «Похвально», — оценил я, — «вот только они не открывают». «Так потому и не открывают, что вы не знаете, как стучать», — улыбнулся мужик и побрел к воротам. «Я покажу сейчас». Стоило ему повернуться ко мне спиной, как я заметил, что низ его мешка потемнел. На траву с него срывались густые красные капли. С каждой секундой вся эта история нравилась мне все меньше. Мужик выбил костяшками несложную последовательность звуков и обернулся. «Сейчас откроют. А ты откуда знаешь?» Я слез с коня, присел и коснулся пальцами одной из травинок. На ней была кровь, свежая. Кума научила. «А в мешке что?» Выпрямившись, я решительно шагнул к незнакомцу. Кума свинью забила. Если этот тип и врал, то делал это очень складно. Просила старцам мясо свежего передать. Как раз пост закончился. «Ну-ка покажи», — строго потребовал я. «Зачем вам это, барин?» Мужик попятился к воротам. «Я перед тобой что, отчитываться должен?» Я повысил голос. «Живо открой мешок». «Ладно, ладно, не серчайте только». Скинув свою ношу на притоптанную землю, мужик развязал веревку и показал мне содержимое мешка. Свиная голова и несколько кусков мяса. За воротами раздался металлический лязг, после чего одна из створок приоткрылась и в нее высунулось сморщенное бородатое лицо. «Это еще кто?» — грубо поинтересовался старик. «Барин товарища своего ищет», — ответил мужик с мешком. «Узнать хочет, не у вас ли?» «Барин», закутанный в черную рясу старик окинул меня оценивающим взглядом, после чего вдруг расплылся в улыбке. «У нас ваш друг, входите. Будем рады вас принять». Он открыл одну створку и сделал приглашающий жест. Мужик с мешком сместился и склонил голову, пропуская меня вперед. Но я не двинулся с места. В голове пронеслись несколько вопросов. Почему Демид не знал этот секретный стук, если живет не так далеко, да и в монастыре раньше бывал? Почему старик не узнал только меня, а того, кто недавно прибыл в деревню, удостоил только мимолетного взгляда? С каких пор графа Воронцова с его-то репутацией рады принять в монастыре? Краем глаза заметив движение, я среагировал мгновенно. Брошенный мужиком мешок пролетел совсем рядом, а его руку с ножом я перехватил и сломал в локтевом суставе, завладев оружием. Не успел незнакомец заорать, как тяжелое копыто демона ударило его точно в висок, убив на месте. Старик попытался закрыть ворота, но я бросил в него нож. Со влажным шлепком оружие по рукоять вошло под бороду, точно в горло. Закряхтев, старик вырвал нож и удивленно уставился на окровавленное лезвие. Он силился что-то сказать, но не мог. Пытаясь зажать руками страшную рану и разбрызгивая сочащуюся сквозь пальцы кровь, пожилой мужчина осел на землю. Я быстро подошел и склонился над ним. Мертв. Проведя беглый обыск, я достал из-под черной рясы кинжал с рукоятью в форме червя и черным лезвием из неизвестного металла. С каких это пор монахи носят оружие вместо крестов? Да еще и такое. Дело тут явно нечисто. В монастыре явно хозяйничают разбойники. Самым мудрым решением было бы вернуться в имение. Но любителей легкой наживы наверняка хватится двух подельников, да и я тут наследил достаточно. Если простой люд держат в заложниках, то от них, скорее всего, сразу избавиться. Действовать нужно сейчас. Я заглянул во внутренний двор. Никого. Отлично. Быстро преодолев расстояние до ближайшей приземистой постройки, я заглянул внутрь сквозь мутное окошко. Пусто. В следующем домике тоже никого не обнаружилось. Зато нашлись следы крови. Всего несколько капель на старом крыльце и еще несколько чуть дальше. Их едва уловимый алый след вел к небольшой часовне в центре монастырской территории. Внутри стояла гробовая тишина, в которой звук открываемой двери прозвучал грохотом пушки. Выругав себя за неосмотрительность, я прижался спиной к холодной стене и подождал, когда глаза привыкнут к полумраку. Сквозь сокрытые тканью окна почти не пробивались солнечные лучи, а других источников света поблизости не было. Стараясь ступать как можно тише, я прошел среди давно выгоревших свечей. За ними темнели оскверненные образы. Кому-то пришло в голову осквернить иконы. Часть разбили и изрезали ножом, другие залили, кажется, кровью, в полутьме не разобрать. Распятие сломали и бросили на пол. Прокравшись мимо, я прошел за алтарь, где обнаружил пробитый пол и ведущий вниз спуск. Вырытые земляные ступени уводили во тьму. Оттуда пахло сыростью и кровью. Спускаться совершенно не хотелось, но вернуться назад я уже не мог. Если Демидка жив, то нельзя бросать его в этом кошмаре. Сжав в руках трофейный кинжал, я ступил во тьму. Ступени уходили далеко под землю, так что идти приходилось почти на ощупь. Но стоило мне спуститься ниже, как мрак сменился серостью, будто кто-то вытянул из окружающего мира все краски. Оказавшись в земляном тоннеле, я услышал неразборчивое бормотание и двинулся на звук. Впереди тоннель расходился в две стороны. Голоса разносились слева, поэтому вначале я решил проверить правую сторону. Ход привел в довольно просторную пещеру. Здесь точно жили люди. В косых нишах были выдолблены спальные места, на полу валялись остатки еды и тряпья, воняло нечистотами. В дальней стене выделялась ниша, в которой за деревянной решеткой, словно скот в загоне, жались друг к другу люди. Монахи, старики непрерывно шевелили разбитыми губами в беззвучной молитве. На лицах многих виднелись синяки и кровоподтеки. Одежда была грязной и изодранной. Несколько тел лежали на земле без движения. Перед пленниками мерно раскачивались две фигуры в черных балахонах. Они будто находились в трансе или чем-то подобном. Первый умер так, и не поняв, что произошло. Второй же успел открыть рот, который я тут же заткнул рукой. Черное лезвие безошибочно нашло подрясое сердце, и еще один мертвец свалился на холодную землю. Монахи заметили меня и взволнованно зашептались. Я жестом велел им замолчать, обыскал мертвецов и нашел ключ, которым отпер простой навесной замок. «Демитка, ты тут?» – тихо позвал я. «Граф», – так тихо ответил мне пораженный скрипучий голос, и из толпы монахов вышел седой сухенький мужичок. «Староват ты для сына Евдокии», – криво усмехнулся я. «А вы все так же остры на язык и жестоки», – старик печально посмотрел на мертвецов в рясах. «Я помолюсь, чтобы всемилостивый Господь сжалился над их заблудшими душами. А за меня, значит, молиться не стал, судя по всему, передо мной был тот самый поп, о котором говорил Прохор». Старик ничего не ответил, лишь поджал тонкие губы. «Где Демитка?» Я еще раз оглядел освобожденных людей, все преклонных лет, едва ли тот, кого я ищу, один из них. «Его увели», — сообщил мне один из монахов и указал рукой на проход, из которого я пришел. «Туда». «Понял. Пойду поищу его, а вы выбирайтесь отсюда. Только тихо». Но не успел я и шагу ступить, как услышал голос священника. «Одним добрым поступком сотворенного прежде зла не искупишь, Михаил. Даже спасая, ты все равно проливаешь кровь. Черна твоя душа, оттого Господь и не спешит звать ее к себе. Тогда при случае скажи ему спасибо». Через плечо бросил я: «Если бы я умер, вас бы никто не спас. На все воля Божья», — склонил плешивую голову старик. «Ясно, благодарности я тут не дождусь. Ну и ладно, не за ней пришел». Священник хотел сказать мне что-то еще, но его прервал крик. «Фу, не хочу, не буду я дрянь эту вашу глотать». Я сорвался с места и побежал по коридору. Сразу за развилкой оказался еще один зал, на дальней стороне которого столпились люди в черных рясах. Они пытались удержать здоровенного детину. Даже в полумраке одного взгляда на него мне хватило, чтобы понять: передо мной тот самый Демитка. Лицом он очень походил на мать, которая, как выяснилось, не зря беспокоилась за своего сына. Мой конюх дергался и вырывался, пока лысый тощий мужик с черными, как смоль, глазами пытался засунуть ему в рот извивающегося червяка. Молодой толстый парень со стрижкой под горшок отчаянно брыкался, но даже его богатырских сил не хватало, чтобы сбросить с себя шестерых человек. «Прими дар великого полоза», — орал лысый мужик, пытаясь втиснуть червя между плотно сомкнутых губ детины. «Ммм», — выпучив глаза, мычал тот, не прекращая дергаться всем телом. «Я уже собирался броситься на помощь, но меня смутило наличие на теле Демитки черной рясы, такой же, как и на схвативших его людях. «Ты еще кто?» — заметил меня лысый и резко развернулся. «Барин!» — заорал во всю глотку Демит. «Барин, беги! Взять его!» — взвизгнул лысый. Часть его людей тут же метнулись в мою сторону. Сами того не осознавая, они совершили большую ошибку. Почувствовавши, что хватка его пленителей ослабла, Демитка врезал одному из них в ухо так, что тот рухнул, как подкошенный. Второго конюх боднул головой, третьего поднял в воздух, стукнул о земляной потолок, а потом впечатал в пол. Дрался сын кухарки неумело, но его медвежьей силы хватало, чтобы без труда расправиться с тремя взрослыми мужчинами. Я тоже на месте не стоял. Первого противника встретил ударом ноги в грудь, второму сломал нос, а третьему перебил кадык. Выжившие стали упрямо подниматься и взялись за кинжалы, так что я с ними не церемонился. «Великий полос!» — завопил лысый. «Дай мне свою силу». Он попытался сам проглотить червяка, которого пытался скормить Демитке, но не успел, медвежья лапа конюха сдавила ему горло. Один из лежавших рядом с Демиткой мужиков вскочил на ноги. Он бросился на парня с ножом. Я не успевал помочь, но все равно инстинктивно вскинул руку. Перед пальцами в тот же миг вспыхнула печать, после чего луч черного пламени прожег тело врага насквозь. Безжизненное тело рухнуло на пол. Демитка продолжал бороться с лысым. Этого живым договаривать я не стал, так как отчетливо услышал хруст шейных позвонков. «Ой, виновато», протянул Демитка, убирая руки со сломанной шеи лысого. «Сломал». Он поднял на меня испуганный взгляд и вскинул руки. «Только не бейте, барин. Я случайно. Я тебя не затем спасал, чтобы бить. Тебя мать обыскалась, а ты тут». Я запнулся, вновь обратив внимание на черную мантию, которая была мала Демитке. «А что тут вообще делал?» «Я пришел монахов проведать», загудел парень. «Прошлый раз они не открыли, а в этот открыли. Мне мужик незнакомый показал, как стучать надо, но стучал сам. Я еще подумал, а зачем показывал тогда?» Судя по манере речи, умственное развитие Демитки сильно уступало физическому. Меня спросили, кто я и откуда, ну я и рассказал, что конюх у графа. Они про вас спрашивали, едой угощали, а я ел и отвечал. А потом они червяка предложили, его есть не стал. Мерзко. Фу. А тряпки черные на тебя зачем нацепили? Это я сам нацепил, засопел Демитка. Чтобы как они стать? Зачем? Как ни пытался, я никак не мог понять происходящего. Мне силу обещали, большая голова парня упала на грудь. Тебе своей мало? Мало, Демитка поднял на меня хмурый взгляд. Мало у меня силы. Больше надо, чтобы матушку защитить. От кого? Дык вестима от кого? От вас же, ответил он, а потом спросил так, словно ничего не произошло. А вы чего тут, гуляете? Воздухом свежим дышу, буркнул я и вернулся к словам нерадивого конюха. Если от меня так избавиться хотел, то зачем сейчас помог? На одутловатом лице Демитки отразилось нечто похожее на задумчивость. Он прикоснулся указательным пальцем к губам, посмотрел на потолок, потом снова на меня. Я опять набедокурил. Да, вы меня теперь точно бронить станете, а потом поколотите. Да, ну ты, мне так и не удалось подобраться слов, поэтому я просто махнул на происходящее рукой. Пошли уже домой, пока твоя мать мне всю еду слезами не залила. 5. Шельма. Всего за несколько дней, благодаря стечению обстоятельств и моим стараниям, граф Воронцов стал местной знаменитостью в хорошем смысле слова. Если раньше все его знали, как вспыльчивого дебошира, то с моим появлением все изменилось. Я стал не только тем, кто без обучения в академии смог править драгуном и победил Пола за 4 класса, так еще и в одиночку разделался с местными сектантами. Теперь пришло время насладиться проделанной работой. Продажа туши убитой твари графу Орлову улучшила мое финансовое состояние. Я поручил Прохору помощь потерявшим дома селянам, но велел сильно не тратиться. Если в ближайшее время не появится новых полозов, то стоит подумать, как приумножить свое состояние, а для этого потребуется начальный капитал. Еще бы знать, как им распорядиться, ведь я человек военный и с предпринимательством, мягко говоря, не в ладах. Но финансовые вопросы пришлось отложить, так как меня пригласили на званый ужин. Один из соседей, граф Бобринский, устраивал прием в честь дня рождения своей дочери, на который решил пригласить и местного героя, то есть меня. Отказывать было глупо. Если я теперь граф, то нужно заводить и укреплять свои связи. Судьба дала мне второй шанс, и упускать его нельзя. И вот я в самом чистом и пристойном коричневом фраке с длинными полами, на крахмаленной сорочке с пышным галстуком, выглаженных штанах и начищенных до блеска сапогах, верхом прискакал к поместью Бобринских. Почти все напыщенные гости пребывали на собственных дорогих автомобилях или в каретах, но мое скромное появление вызвало неожиданное волнение у молодых девиц, стоявших на балконе. «Граф!» — крикнула одна из них, миниатюрная блондинка со сложной прической. «Мы вас заждались. Вы припозднились, потому что совершали очередной подвиг. Я решил не говорить, что подвигом для меня стали несколько часов в седле и ориентирование на незнакомой местности без карты, поэтому решил отшутиться. Заверяю вас, со мной не случилось ничего такого, о чем следовало бы беспокоиться. С каких пор вы стали скромником, граф Воронцов?» — проворковала брюнетка, чье лицо частично скрывал кружевной веер. «С недавних», — уклончиво ответил я, чем вызвал у девушек череду смешков. Не успел я отдать поводья демона услужливому пареньку из обслуги, как меня захлестнула пестрая толпа. По ушам ударил гитарный перебор и певучие «Ай-на-ны-на-ны». Красивая молодая цыганка с почти черными глазами и длинными вьющимися волосами несколько раз обошла вокруг меня в танце, после чего вместе с остальными унеслась ураганом песен и плясок. Машинально я взглянул в ту сторону, куда повели моего коня и облегченно выдохнул. Никто его не украл, так что до дома я доберусь так же, как и приехал. «Михаил, ко мне подошел князь Орлов», чья широкая добродушная улыбка и шальной взгляд свидетельствовали о том, что он тут уже давно и успел как следует выпить. «Я уже и не думал, что ты придешь». Граф, следовавший за князем тенью Нечаев, сдержанно кивнул. «Господа, я приподнял над головой цилиндр, который меня заставил надеть Прохор. Да брось этот официоз, Михаил», потрепал меня по плечу Григорий Орлов. «Мы же стреляли друг в друга, а потом и пили вместе. Стреляли в графа только вы, ваша светлость. А пить вместе с ним вы изволили и додуили». «Не нуди, Петя», — отмахнулся князь. «Скажи лучше, где моя ненаглядная невеста? Раз уж и она здесь, то с извинениями затягивать нет смысла. Сейчас начнутся танцы, так что она наверняка ищет вас», — подсказал Нечаев. «Точно. Миша, пошли, пожалуй, воздержусь». Я сделал вид, что прихрамываю. В бою с сектантами подвернул ногу. «Досадно», — князь нахмурился, но почти сразу черты его лица разгладились. «Но, ничего, это не первый и не последний бал. Твой отказ от танцев, несомненно, расстроит многих барышень, но такова судьба. Свидимся позже». «У него хорошее настроение», — заметил я, когда Орлов удалился. «Он почти всегда такой», — сухо заметил Нечаев, который остался подле меня. «А вот вы, граф, изменились. Я собрал о вас некоторую информацию и остался весьма удивлен. Вы вовсе не походите на того человека, коим кажетесь. Что вас так изменило?» «Мой драгун», — честно ответил я, — «любопытно. И как же он это сделал?» Вскинул бровь Нечаев. «Едва не убил меня, когда я влез в него впервые. Чуть Богу душу не отдал, только чудом выкарабкался. Память и рассудок до сих пор помутнены, но я твердо решил изменить свою жизнь». «И полезли в драгуна еще раз?» Уголки губ капрала едва заметно сдвинулись вверх. «А что было делать?» Развел руками я. «У меня не было выбора. Императорские драгуны заняты французами, а Полос меж тем убивал людей. И вы решили рискнуть жизнью ради крестьян?» Голос Нечаева не выражал недоверия, скорее в нем сквозило любопытство. «Долг сильных – защищать слабых. Разве нет? Ваш покойный батюшка бы с вами поспорил», – возразил Нечаев. «Но мне нравится ваша позиция. Российской империи нужны такие люди, как вы, граф Воронцов. Кстати, об этом мы поговорим позднее», – мягко прервал меня собеседник и вежливо улыбнулся проходящему мимо важному седому мужчине и его спутнице. «Не на бал уже обсуждать дела государственной важности, право слова. Идите, развейтесь, удовлетворите, наконец, любопытство благородных девиц, которые весь вечер только и говорят, что о ваших подвигах, а после мы обязательно поговорим. Честь имею». Покинув меня, Петр догнал пожилую пару и завел с ними беседу. Я же только плечами пожал и направился в особняк. Оттуда вовсю лилась музыка, так что мне пришлось старательно прихрамывать на правую ногу, чтобы не ударить в грязь лицом. Сам я танцевать не умел, а вот настоящий граф Воронцов был этому точно обучен. Возможно, тело само бы подсказало мне нужные движения, как это случилось с верховой ездой, но лучше не рисковать. К тому же, молодые барышни не лошади и сразу заметят, если что-то пойдет не так. Стоило мне подняться по ступеням и войти внутрь, как вычурно одетый старикан ударил причудливым посохом по полу и заорал мне едва ли не в самое ухо. «Его светлость, граф Михаил Семенович Воронцов». К счастью, из-за музыки о моем появлении узнали не все сразу. Недавно стоящие на балконе девушки сейчас кружились в танце со статными кавалерами. Среди вальсирующих парочек мелькал и князь Орлов в компании обворожительной шатенки в голубом платье. «Желаете ли шампанского?» Передо мной возник официант с подносом изысканных фужеров, наполненных игристой жидкостью золотистого цвета. «Благодарю, я взял один», дохромал до ближайшего кресла и опустился в него. После седла ощущения были очень даже приятные. По соседству со мной оказалась красивая молодая особа, больше увлеченная книгой, нежели балом. Сероглазая брюнетка лишь взглянула на меня поверх обложки, после чего вздернула острый носик и отвернулась. Неужели ей Воронцов успел чем-то насолить? Музыка вдруг стихла, и меня мгновенно окружила толпа разномастных девиц. Девушка с книгой презрительно фыркнула и немедля удалилась. Я же стал жертвой настоящего допроса. «Граф, а как вы победили Полоза?» Нависла надо мной совсем еще юная барышня. Точнее, юная она показалась мне по старой памяти. Так-то девица на вид была чуть моложе меня нынешнего. А правда, что вы смогли править драгуном без обучения? Присела рядом стройная блондинка. Она обмахивалась веером и поверх него стреляла в меня глазками. «Расскажите, как вы в одиночку перебили всех последователей великого Полоза?» Встрял юнец с едва пробившимися усиками. Вопросы сыпались отовсюду. Я учтиво старался ответить на каждый. Это оказалось непросто, так как манера речи здешних людей сильно отличалась от той, к которой я привык. Приходилось подбирать слова, маскируя заминки неуемной жаждой. Слуги едва успевали подносить новые бокалы, что могло сыграть со мной злую шутку, так как шампанское быстро давало в голову, а дамы вокруг были весьма обворожительны. «Миша, вот ты где?» Сквозь плотное кольцо девиц пробился князь Орлов. «Барышни», — обратился он к возмущенным девушкам, — «позвольте мне украсть вашего героя. Обещаю вернуть его чуть позже в целости и сохранности». К счастью для Григория вновь зазвучала музыка, и бойкие кавалеры поспешили вернуть себе внимание разгоряченных балов девушек. Мне же оставалось лишь виновато улыбаться и ссылаться на больную ногу, из-за которой я никак не мог танцевать сегодня. Взяв с меня слово, что на следующем балу я непременно потанцую с каждой из них, барышни удалились, а я смог облегченно выдохнуть. Женское внимание мне приятно, но все хорошо в меру. Небось жалеешь, что прискакал верхом и не сможешь показать кому-то из них свое поместье. Усмехнулся князь, провожая взглядом молодых прелестниц. Было бы что показывать, удрученно отозвался я, там ремонт нужен. Так и прикажи своим, чего тянуть. Ты теперь герой, а герою нельзя жить в... Григорий замолчал. Видимо, пытался подобрать слово, которое и точно описывало бы плачевное состояние моего имения, и одновременно не слишком бы меня обидело. «Ну ты меня понял», — решил он все же не утруждать себя. Я с улыбкой кивнул. «Понял». Несмотря на незаладившееся первое знакомство, князь Орлов мне понравился, хороший русский мужик. И выпить, и подраться, и по душам поговорить. Если бы меня кто-нибудь попросил описать Григория одним словом, то им бы было «гусар». У него даже усы имелись соответствующие. «Григорий, я тебя», та самая шатенка увидела меня и разом помрачнела. «Настя», обрадовался князь, «ты вовремя. Михаил как раз собирался перед тобой извиниться». Я встал и склонил голову. «Искренне прошу прощения за все сказанное, сударыня. Гарантирую, ничего подобного больше не повторится». Девушка капризно надула губы и смерила меня презрительным взглядом, всем своим видом давая понять, что до ее прощения мне, как пешком до Австралии. Но ситуацию снова спас Григорий. Видимо, он хорошо знал повадки и нрав своей невесты. «Вот и отлично», — хохотнул Орлов и снял с подноса ближайшего слуги бокалы с шампанским. «Один отдал мне, другой невесте, а третий взял сам. Выпьем за прощение». Но я, девушка не успела договорить, так как князь подпер пальцами ножку ее бокала и вынудил выпить содержимое, после чего взял за руку и скомандовал: «А теперь станцуем, Настенька». Прежде чем уйти, Анастасия обожгла меня взглядом. Не знаю, что там прошлый Воронцов про нее наговорил, но расхлебывать теперь все мне. Впрочем, я решил отложить это на потом и выпил еще шампанского. «Граф Воронцов», — раздался позади густой бас. Я обернулся и увидел импозантного мужчину в возрасте, чей объемный живот выпирал так, что пуговицы фрака держались на честном слове. «Он самый», — улыбнулся я, даже не представляя, кто сейчас передо мной. Идея посетить бал, на котором все знают Воронцова, теперь не казалось мне такой уж блестящей. «А вы, граф Бобринский, рад встрече», — невесть откуда взявшийся Нечаев крайне вовремя пришел мне на помощь. «Обворожительная Наталья, мое почтение», — склонил он голову перед стоявшей рядом с графом миловидной девушкой с кокетливым взглядом и не сходящей с пухлых губ улыбкой. «Петр», — сдержанно кивнул граф, после чего вновь обратился ко мне. «Я очень рад, Михаил, что вы, наконец, взялись за ум и завели правильные знакомства. Поверьте, я рад не меньше вашего», — как можно убедительнее сказал я, поймав на себе многозначительный взгляд Натальи. «Граф Воронцов», — проворковала она, стреляя глазками, — «а вы не забыли мой подарок? Так вот, значит, на чьем дне рождения я сейчас нахожусь? Признаться, я, нужно было как-то выкрутиться, так как про подарок я напрочь позабыл. В последние дни случилось столько всего, что в голове не укладывалось. Прошу меня простить, нужно отдать распоряжение слугам. Граф Бобринский нас покинул и, несмотря на тучное телосложение, смог раствориться в толпе гостей. Нечаев тоже куда-то пропал. Хотите вручить подарок наедине? Игриво шепнула мне Наталья. Кстати, я нашла ту книгу, о которой вы спрашивали в нашу прошлую встречу. Пойдемте в библиотеку. Не давая времени согласиться или отказаться, девушка поманила меня за собой и быстрым шагом пошла вперед. Мы поднялись по чуть закрученной лестнице на третий этаж, где не так гремела музыка, и почти не было людей. Миновав длинный коридор, Наталья распахнула резную дверь и буквально втащила меня внутрь большой библиотеки. Тут и там стояли массивные шкафы, полные книг, несколько обитых темным сукном столов, кожаные кресла и диван, на который меня и толкнула девушка. «Ты обещал приезжать чаще», без всякого стеснения задрав платье, она запрыгнула на меня верхом. «У меня были дела», едва я договорил, как она жадно впилась своими губами в мои. Такого поворота событий я никак не ожидал. Наверное, стоило задуматься, но шампанское и близость красивой девушки сделали свое дело. Вопреки назначению библиотеки, сейчас в ней стало не до чтения. Благо, во время бала никому не пришло в голову заглянуть сюда, так что нам никто не помешал. Это было волшебно, тяжело дыша. Наталья поправила платье и с восхищением посмотрела на меня. «Почему ты раньше так не делал?» Я пожал плечами. «Не знаю, чего там раньше не делал Воронцов, но, судя по улыбке девушки, тут я его превзошел. И где мой подарок?» Дочь графа протянула руку. «Дома забыл», — соврал я. «Все шутишь?» Отнюдь не успел я договорить, как ладонь просящая обратилась к карающей и заехала мне по щеке. «Лжец!» Щеки Натальи вспыхнули. «Между нами все кончено». Она резко развернулась и покинула библиотеку, оставив меня в легком замешательстве. Решив перевести дух, я поправил одежду и вышел на небольшой балкончик, чтобы подышать свежим воздухом. Ночь уже начала входить в свои права, наполнив воздух чистотой и прохладой. На небе зажглась россыпь звезд, которых никогда не увидеть в современном мегаполисе. Я вдохнул полной грудью и едва не закашлялся, когда мне на голову чуть не свалилась неясная тень. Выполнив красивое сальто, тень легко перескочила через меня и грациозно приземлилась на тонкие перила, словно олимпийская чемпиона по гимнастике. Оторвав взгляд от изящных ног, я встретился глазами с той самой цыганкой, которую видел внизу. Она сменила цветастое платье на облегающий костюм, чем-то напоминающий цирковой, но темного цвета. Он нисколько не скрывал женственных изгибов ее тела. Свое лицо незнакомка скрыла повязкой, но я узнал ее по глазам. Девушка это поняла и приставила к моему горлу тускло сверкнувший в свете луны нож, но отчего-то передумала и приложила указательный палец к ткани там, где под ней находились губы. «Тесс!» – прошептала она, оттолкнулась от перил, перевернулась в воздухе и бесшумно исчезла среди зеленого парка за поместьем графа Бобринского. Почти в ту же секунду двери библиотеки распахнулись, и внутрь влетело пятеро крепких молодчиков. «Обыскать все!» — рявкнул один и только сейчас заметил меня. Он смутился. «Ваше сиятельство, граф Воронцов», — подсказал я, — «с кем имею честь?» «Это мои люди», — в помещение вошел сам граф, чей покатый лоб блестел от пота. «Меня обокрали, Михаил. Вы не видели вора?» Он спрыгнул прямо на этот балкон. «Я собирался ознакомиться с вашей библиотекой, когда услышал шум и вышел проверить, что стряслось. Но тут уже никого не было», — солгал я, пытаясь понять, зачем выгораживаю незнакомую воровку. «А что пропало?» «Колье моей матушки». Бобринский вышел на балкон и вгляделся в темный сад. «Там он, гаденыш!» Толстым пальцем граф указал вниз. «Спускайте псов и живо туда. Не дайте вору уйти». Слуги Бобринского бросились выполнять поручение графа, а сам он в меру своих сил поспешил за ними. Я же понял, что бал по всей видимости окончен, и тоже решил спуститься в общую залу. Взволнованные гости перешептывались между собой. Весть об ограблении стремительно разлетелась по особняку, испортив всем праздничное настроение. Многие засобирались домой. Среди них оказался и князь Орлов. А так все хорошо начиналось, он покачал головой. «В любом случае, рад был встретиться, Михаил. Взаимно», я пожал его крепкую руку. «Даст Бог, свидимся», улыбнулся князь. «Мы распрощались». Григорий, его невеста и Петр Нечаев сели в автомобиль и уехали прочь. Их примеру последовали и другие. Имение Бобринских стремительно пустело. Я тоже решил не задерживаться. На сегодня приключений точно хватит. Завтра же расспрошу Прохора об устройстве этого мира, чтобы лучше понимать происходящее. Еще бы с Нечаевым пообщаться с глазу на глаз, но он из тех людей, которые сами решают, с кем и когда говорить. Я попрощался с графом, не моргнув и глазом, пожелал ему скорейшей поимки вора и отправился во свояси. Демон скакал по залитой лунным светом дороге в то место, которое теперь называлось моим домом. Уйдя с основного тракта, по которому уезжала значительная часть гостей, мы свернули на лесную тропу. Поместье Воронцовых находилось вдали от других, так что дальнейший путь я проделаю в одиночестве. Наслажусь ночными тишиной и спокойствием, а потом лягу спать. Демон вдруг поднялся на дыбы, едва не сбросив меня на землю. «Тише ты!» Я вцепился в поводья и с трудом смог удержать равновесие. Слезая с коня, раздался тихий сдавленный голос, и кто-то сжал мою ногу. Я повернулся и увидел ту самую цыганку. Повязка исчезла с ее бледного лица, лоб под черными волосами блестел от испарины. Левой рукой она держалась за бок, а правой до боли сдавливала мою лодыжку. «Слезай, пока цел!» С нажимом повторила девушка и закашлялась. На уголках ее губ выступила кровь. Демон злобно фыркнул и ударил землю тяжелым копытом, как бы намекая, что он сделает с черепом того, кто вздумает на нем покататься. Мне ничего не стоило слезть с седла и позволить цыганке сделать то, что она хотела. Потом останется только наслаждаться зрелищем. Возможно, прошлый Воронцов так бы и поступил. И, наверное, это было бы верным решением, но не для меня. В лесу за спиной девушки замелькали огни факелов. Послышались голоса людей, говорили не на русском. Где-то в стороне залаяли собаки. Цыганка скрипнула зубами и вцепилась в меня сильнее. Но она сделала это не для того, чтобы стащить меня с коня, а чтобы не упасть. «Я об этом еще пожалею», – пробормотал я и затащил теряющую сознание девушку на спину демона. Она прижалась ко мне всем телом и почти сразу обмякла. Но, быстрее, мои пятки ударили по сильным бокам жеребца. Конь сорвался с места и понес нас прочь от погони. 6. Черная невеста. Утро началось с пробежки. Своим здоровьем и физической формой прежний Воронцов пренебрегал, но это поправимо. Хорошее питание и тренировки сделают из него, то есть теперь из меня, человека. Я пробежался по парку, по дороге нашел приличных размеров валун и выполнил ряд упражнений. Спортинвентарь так себе, но лучше, чем ничего. Потом, пока никто не видит, я попробовал снова призвать печати черное пламя, но ничего не вышло. Дальше по плану шло купание. Я добежал до речки, чем напугал селянок, пришедших сюда стирать белье. Они решили, что барин окончательно рехнулся, раз бегает ранним утром. Я же искупался и вернулся в особняк, где меня ждала незваная гостья, та самая черноволосая любительница книг из поместья Бобринских. «Доброе утро, граф!» Она грациозно поднялась с кресла и изобразила вежливую улыбку. Бальное платье девушка сменила на походную, почти мужскую одежду. Впрочем, пошита она была точно по меркам и лишь подчеркивала хорошую фигуру незваной гости. «Теперь, действительно, доброе», — вернул улыбку я. «Чем обязан?» «Дарья Сергеевна Полянская», — представилась она. «Мы знакомы. Признаться, не думала, что вы настолько напыщены, что позабудете мое имя. Прошу простить, но у меня проблемы с памятью после близкого знакомства с фамильным драгуном. Не знаю чем, но Воронцов определенно насолил этой дамочке. Что же, придется расхлебывать и это. Петр предупредил меня, что вы странно себя ведете. Нечаев, не ожидал я с утра услышать имя этого мутного типа. Он самый», — спокойно ответила Дарья, хотя ее красивое лицо выражало недовольство. «Я здесь по его личной просьбе». Всем своим видом она давала понять, что если бы не вмешательство Нечаева, то ноги бы ее в этом доме не было. И что же ему надобно? Расскажу за завтраком. Вы же не откажете даме в такой малости? Конечно, я уже собирался позвать Евдокию, но вспомнил, что та всю ночь хлопотала над еще одной моей гостьей. Цыганка лежала без сознания на втором этаже. Ей прилично досталось. Я зашил несколько резаных ран, еще имелась пара проникающих, но никаких важных органов задето не было. Так что хватило и моих познаний в оказании первой помощи. Пока состояние цыганки оставалось стабильным, я решил не звать доктора, мало ли, вдруг ее разыскивают. Судя по количеству старых ран на теле, барышне драться не впервой. Сначала поговорю с ней, когда придет в сознание, а там посмотрим. Граф, вскинула соболиную бровь Дарья. Ах, да, я отвлекся от мыслей о цыганке. Моей кухарке не здоровится. Не откажетесь от моей стряпни? Серые глаза Дарьи округлились, словно чайные блюдца. Видимо, ничего подобного она услышать не ожидала. Вы готовите? Немного, кивнул я. Можете посидеть здесь, пока. Ни за что в жизни не пропущу того, как граф Воронцов готовит, безапелляционно заявила Дарья. Кажется, лед между нами начал понемногу таять. Или это я хочу выдать желаемое за действительное? Мы отправились на кухню. Из небогатого выбора ингредиентов я решил приготовить шакшуку, яичницу, чей нехитрый рецепт знал давно. Сначала обжарил мелко рубленый лук и немного чеснока, потом добавил к ним помидоры и сладкий перец, подсолил, насыпал приправ, которые нашел в ящике, а потом разбил десяток яиц. Все это я оставил на медленном огне. Благо, в поместье имелся аналог газовой плиты, правда, огонь в ней горел ярко-алый, так как вместо газа использовалась кровь полозов. Она хранилась в резервуарах под поместьем и использовалась, в том числе, еще и для нагрева воды. За всей этой сложной инфраструктурой следили порченые, так как только они могли взаимодействовать с Абсолютом, таинственным металлом, из которого строили драгунов, машины и все, что взаимодействовало с кровью полозов. Пока я разобрался во всем лишь мельком, все собирался поговорить с Петровичем и побольше узнать об Абсолюте, но меня постоянно что-то отвлекало. Сейчас, например, это что-то чинно сидело на стуле в дальнем углу и пристально смотрело на меня. Глазам не верю, покачала головой Дарья, которая с тщательно скрываемым любопытством наблюдала за моими действиями. Если кому расскажу, что Воронцов готовил для меня завтрак, никто не поверит. Я не стал спрашивать, почему. С тем, чье тело теперь стало моим, и так все было давно понятно. Мудак редкостный. Тесное знакомство с драгуном определенно пошло вам на пользу, задумчиво продолжила Дарья. Но скажите, зачем столько яиц? Спросила она, увидев, что я взялся за вторую порцию. Не только мы еще не завтракали. У вас еще гости, мой помощник, конюх, кухарка и пара порченых. Про цыганку без сознания я решил умолчать. И вы для них готовите? На хорошеньком личике Дарьи отразилось недоумение. А почему нет? У меня сегодня хорошее настроение. Евдокия, конечно, готовит куда лучше меня. Особенно мне нравится. Барин, на пороге кухни с открытым ртом замерла сама Евдокия. Это вы про меня так? Барыня, запоздала заметив гостью, кухарка поклонилась. Доброе утро, поздоровалась Дарья, после чего обратилась ко мне. Кажется, вашей кухарке действительно не здоровится. Она пугающе бледна. Так я это, растерялась Евдокия. Барин же завсегда мою стряпню ругал, а тут хвалит. Раньше я просто не мог ее распробовать. Я разложил свою и Дарьину порции по тарелкам. Мы поедим и займемся делами. А ты, прошу, скажи остальным, что еда готова. Я приготовил на всех. Да, хорошо, поспешно закивала головой кухарка. Она уже успела привыкнуть к странностям в поведении своего барина, так что не задавала лишних вопросов. Почти. А всем это совсем всем, совсем, кивнул я, после чего мы с Дарьей удалились. Обедали мы в гостиной. Девушка изящно орудовала вилкой, ела медленно, тогда как я быстро расправился со своей порцией и теперь без всякого стеснения разглядывал свою гостью. Сейчас мы были ровесниками, но Дарья держалась с тем достоинством, которому мне еще предстоит научиться, чтобы соответствовать образу дворянина.